Глава 46. В Дакле Солана ожидала печальная новость, которая сразу же вытеснила мысли об Этти и всех ее поступках. Накануне вечером, скоропостижно от разрыва сердца, умер Джастис Уоллен, и Бенишия была вне себя от горя. Для самого Солана смерть тестя явилась тяжелым ударом. Джастис Уоллен много лет был ему верным другом. Последующие недели принесли много новых забот, в которые Солану пришлось уйти с головой. Забот не только домашних, но и связанных с его работой в банке. Председатель правления банка Эзра Скидмор скончался еще несколько месяцев назад. А со смертью Джастиса Уоллена, который был одним из вице-председателей, в правлении оказалось два незанятых места. Нужно было срочно подобрать новых директоров и вообще произвести реорганизацию. В сущности говоря, за последние 3 года, с тех пор, как Скидмор по болезни удалился от дел, многое изменилось в торгово-строительном банке, хотя на первый взгляд это было незаметно. И Сейблорс, и Эверард, люди более современных взглядов и более энергичного характера, считали возможным не так строго разбираться в достоинствах и репутации каждого возможного клиента. До сих пор Джастис Уоллен силой своего авторитета и влияния удерживал их от чересчур рискованных авантюр. Но время было такое, что стремление к переменам словно носилось в воздухе. Создавались грандиозные проекты. Транспортные компании и предприятия общественных услуг раскидывали свою сеть по всей стране. Город рос с каждым днем. В короткое время возникали целые кварталы, прорываясь за старую городскую черту. Господа Сейблорс и Эверард рассуждали так. Почему бы торгово-строительному банку, а заодно и лично им, не урвать свою долю в этом общем подъеме благосостояния? Казалось, нет ничего легче, чем взять деньги вкладчиков и пустить их в оборот, разумеется, под очень высокие проценты, или даже употребить на покупку акций каких-нибудь бурно развивающихся новых предприятий. Мысль о 16 миллионах, лежащих в банке, и о том, что можно было сделать с такими деньгами, не давала Эверарду покоя. Сейблорс тоже об этом думал, но ему не хватало деловой смекалки и решительности Эверарда. Между тем, один из членов правления ушел в отставку, так что предстояло заместить целых 3 вакансии. И Эверард с Сейблорсом, заручившись поддержкой нескольких более молодых членов правления, без труда провели на все 3 места угодным их людей. Солону ни один из 3 не внушал доверия, но поскольку он остался в одиночестве, это ничего не изменило. В числе новых директоров оказался Уилтон Б. Уилкерсон, владелец ковроткацкой фабрики, которая была хорошо знакома Солону. Каждый день по дороге из Даклы в Филадельфию и обратно он видел ее высокие корпуса с бесчисленными, ярко освещенными окнами, ее красные трубы, подпирающие небо. Как-то раз из чистого любопытства он заглянул в баланс предприятия Уилкерсона и нашел, что дела его идут превосходно. Кроме фабрики, Уилкерсону принадлежала еще целая система бакалейных лавок, приносившая ему солидные доходы. Однако ни в обществе, ни в религиозных кругах этот человек не имел никаких связей и не пользовался влиянием. Это был огромный нескладный детина, ходивший по матроске в развалку. Крючковатый нос и тяжелые нависшие брови придавали его лицу свирепое выражение «людоеда». Верхняя губа, украшенная короткими сивыми усами, то и дело приподнималась, обнажая кривые желтые зубы. Из-под взлохмаченной седой гривы пронзительно и зорко смотрели голубые холодные глаза. Он словно щеголял нарочитой небрежностью, даже неряшливостью в одежде, что особенно бросалось в глаза по контрасту с дорогими материями, из которых эта одежда была сшита. На его текущем счету в торгово-строительном банке значилась довольно крупная сумма. Но кроме того, у него постоянно были дела с отделом кредитов. Последнее время он вел переговоры о получении займа на 100 тысяч долларов. Он и Сейблор с первого знакомства проникли симпатией друг к другу. Сейблор решил, что Уилкерсон именно тот тип дельца, который ему нужен. А Уилкерсон сразу почувствовал в Сейблорсе человека, которого можно выгодно использовать. Сейблорс не замедлил представить клиента Эверарду и Солону, намекнув им, что это крупная дичь. Но моралист Солон не мог правильно оценить такого человека, как Уилкерсон. Он внимательно поглядел на него, припомнил знакомые корпуса его фабрики и то, что он знал о его финансовом положении, и отнесся к нему с теплотой и сердечностью, которую при желании умел проявить как никто. Уилкерсону Солон понравился. Он решил, что этот тихий, аккуратный человек может быть ему отличным помощником в делах. Зато в Эверарде фабрикант ковров сразу почуял равного себе по силе партнера, с которым нужно держать ухо востро. Вопрос о 100-тысячном займе был, разумеется, быстро улажен, но знакомство продолжалось, и вскоре у руководителей банка возникла мысль, что Уилкерсон, если только он согласится, может быть очень ценным приобретением в качестве директора. Об этом без конца шли разговоры у Сейблорса с Эверардом и другими директорами. И вскоре им удалось настроить в пользу Уилкерсона все правление. Барнс отнесся к этой идее не очень сочувственно. Не то чтобы он был решительно против, но ему казалось, что можно было бы найти более подходящего кандидата. Однако, в конце концов, и он решил, что Уилкерсон все-таки фигура, и не стоит придираться. Вероятно, и в самом деле у него, Барнса, слишком уж щепетильный и устарелый подход ко всему. Надо, пожалуй, приучить себя шире смотреть на вещи и относиться к людям более терпимо и снисходительно. Вместе с Уилкерсоном в правление вошел некий Фриборн К. Бейкер, чье имя за последние годы все чаще и чаще упоминалось в деловом мире в связи со строительством городских железных дорог, угольных шахт и газовых заводов. Его избрание Солон тоже счел рискованной затеей, на которую банку не следовало бы идти. Очень уж он отличался от директоров прежнего типа. Наружность у Бейкера была довольно курьезная. Приземистый толстяк с короткими руками и ногами, похожими на обрубки, он производил впечатление человека дубоватого, но это впечатление было столь же обманчиво, как деревянная неподвижность крокодила. Жир складками висел на его квадратном лице, под маслянистыми глазками набрякли мешки, сальные волосы лоснились. Однако за этой непривлекательной внешностью скрывался недюжинный ум и деловая хватка. Его специальностью было финансирование промышленных предприятий. Никто лучше него не владел тонким и сложным искусством прибирать к рукам выгодные подряды или концессии, и при том с наименьшими затратами для себя и своих друзей. Он постоянно рыскал по Филадельфии и ее окрестностям, вынюхивая новые возможности, причем маленькие городки даже пользовались у него предпочтением. Потому что в таких городках, благодаря невежеству и беспечности обывателей, легче провести и околпачить местные власти и буквально за гроши приобрести привилегии, которые сами по себе являются золотым дном. К тому же в крупных городах наиболее выгодные предприятия, снабжение газом, освещение, прокладка трамвайных линий и тому подобное, давно уже были отняты у общества и сосредоточены в руках гигантских корпораций, на могущество которых мистер Бейкер не смел посягать. На его долю оставалась таким образом только провинция, но и эта провинция, ввиду своего уже наметившегося роста, представляла достаточно благородную почву. Вот мистер Бейкер и возвел эту почву, подбирая себе помощников из числа людей, которые умели бы видеть и учитывать те перспективы, которые видел и учитывал он сам. Он вел нескончаемые закулисные переговоры с разными прожекторами и политическими авантюристами, и содержание этих переговоров всегда сводилось к одному и тому же. Как похитрее изловчиться, чтобы за ничтожную цену получить тот или иной подряд, концессию, привилегию. Не обходилось и без денежной мзды нужному лицу или лицам, но сам мистер Бейкер при этом никогда не фигурировал. Он был слишком осторожен. Подобно тем крупным хищникам, которые обитают в морских глубинах, он редко охотился на поверхности. Добыча сама плыла к нему в пасть. Третьим был С. Гайсей, владелец большого универсального магазина с отделениями в нескольких городах. По виду он легко мог сойти за одного из своих приказчиков. Высокий, вылощенный, с большими темно-карими глазами и матовым лицом, бледность которого оттеняли холеные черные бакенбарды, доходившие до тщательно выбритого подбородка. Нрав у него был бешеный, но он умел скрывать это под светской непринужденностью манер, производившей всегда самое приятное впечатление. Кроме того, он занимал хорошее положение в обществе. Сейблорс и Эверард, а с ними и другие члены правления, были убеждены в том, что банку предстоят большие дела. Сейблорс по каким-то чисто эмоциональным побуждениям стремился связать свою судьбу с судьбой Уилкерсона. Эверарда больше тянуло к Бейкеру, хотя и Сей ему нравился. Солон со стороны наблюдал всех троих и ни одного по-настоящему не понимал. Он отдавал должное деловой сметке Бейкеру и изяществу манер Сея. Уилкерсон же казался ему человеком грубым и необузданным, настоящим дикарем. Будь Солон Барнс несколько иного склада, он мог бы значительно преуспеть в то время, потому что сами обстоятельства выводили его на путь, каким достигаются большие и даже огромные состояния. Люди, с которыми ему теперь приходилось работать, были из породы тех, кто постоянно стремится захватывать, господствовать, подчинять себе других. Там, где дело касалось денег, для них не существовало морали. Хотя в других отношениях это были обыкновенные люди, такие же рабы условностей, как и все. К Солону они относились весьма благожелательно, их подкупала его простота, чистосердечие, добросовестность. На Уилкерсона эти качества произвели такое сильное впечатление, что он как-то даже завел об этом разговор с мистером Сейблорсом. «Кстати, о квакерах», — сказал он, мотнув головой в сторону перегородки, за которой сидел Солон. «Много у нас вкладчиков из этой публики?» «Да, немало», — ответил Сейблорс, не без оттенка похвальбы, так как в Филадельфии популярность того или иного учреждения у квакеров служит наилучшей рекомендацией, чуть ли не гарантией солидности. «Мы всегда смотрели на мистера Барнса», — продолжал он, — «как на одну из самых надежных ценностей в активе банка. Его честность и добропорядочность снискали ему всеобщее уважение. Состоятельные люди предпочитают иметь дело именно с ним. Он не из тех, кто легко заводит дружеские отношения, и тем не менее у него очень много друзей». Мистер Уилкерсон поджал губы. «Любопытно, как эти квакеры держатся за свои принципы», — сказал он. «А в то же время они неплохо умеют наживать деньги». «Да, это верно», — согласился Сейблорс, изображая на лице улыбку, которая ему самому казалась глубокомысленной. «Но вы не найдете человека, который лучше мистера Барнса разбирался бы в делах нашего банка. Да и не только нашего. Его осведомленности просто удивляешься. Прежде у нас ведал кредитами мистер Эверард, но задолго до того, как стать вице-председателем, он, в сущности, передоверил все дело Барнсу. Он вам и сам это подтвердит». Этот разговор заставил Уилкерсона задуматься. Такого человека, как Барнс, хорошо иметь другом и опасно врагом. Бейкер с первых же дней стал делать откровенные попытки сблизиться с Соланом. Бывая в банке, он постоянно останавливался у его стола поговорить о том, о сём. Как-то раз, дружески поздоровавшись с Соланом, он заметил, словно бы между прочим: «Скажите, мистер Барнс, вы последнее время не интересовались пенсильванскими автомобильными или сталелитейными?» «Специально не интересовался», — ответил Солон. «Но я обычно слежу за биржевыми курсами. Пенсильванские как будто стоят на 68. «Именно», — подтвердил Бейкер и затем добавил с благосклонной улыбкой: «Если у вас есть какая-нибудь мелочишка, которой вы хотели бы распорядиться, учтите, что на каждой акции, приобретенной до августа месяца, можно заработать $10. Но это, разумеется, строго между нами». «Спасибо за любезный совет», — сказал Солон, улыбаясь в ответ. «Я не премину им воспользоваться». Он сразу же подумал о своей двоюродной сестре Роди. Она недавно говорила ему, что у нее есть $8000, которые ей хотелось бы вложить в какие-нибудь солидные бумаги, и спрашивала его совета. У Сэя тоже были причины стараться расположить Солона в свою пользу. Став одним из директоров банка, он быстро сообразил, что было бы очень неплохо заручиться поддержкой такого союзника, как Солон, и иметь возможность всегда рассчитывать на его голос. Видя, что Солон — человек высоких нравственных правил, он часто заводил с ним разговоры о квакерском учении, всячески превознося преимущества этого учения. Как-то раз он пригласил Солона вместе с Бенишей к себе на обед. Говоря о своем доме на Мейн-Лайн, он всегда называл его скромным. Но когда Солон и Бенишия подъехали к этому дому в автомобиле, который прислал за ними предупредительный хозяин, их взгляду представился особняк, отделанный с кричащей роскошью, сразу оскорбивший сдержанный вкус Солона. «Мишурное великолепие!» — так он назвал потом в разговоре с Бенишией этот вычурный фасад в стиле итальянских вилл. Сад, разбитый по английскому образцу, и огромный вестибюль, увешанный картинами мастеров Возрождения и загроможденный всяким средневековым хламом. Но все это были люди сильные и впечатлительные, и Солон ульстило их внимание. Поэтому, как уже не раз в жизни, он решил смотреть и слушать, сам ничего не говоря, и бдительно оберегая себя от опасности впасть в заблуждение. Сказано же в Библии: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».